25. Отсутствие тяжести. Невесомость. Я не знал, как это бывает. Стены кокона полупрозрачные, как пергамент, просачиваются внутрь карминный сумрак, словно последний отблеск заката. И опять то же ощущение, что я в чьем-то теплом сердце. И в который раз пришло осознание, что мое сердце принадлежит Энее. Поначалу это было как медосмотр. Энея бережно снимала с меня одежду, проверяла заживление хирургических швов, нежно касалась сросшихся ребер, проводила ладонью вдоль позвоночника. «Мне надо побриться», — сказал я, — «и принять душ». «Чепуха», — шепнула любимая. «Я каждый день обмывала тебя губкой и устраивала акустический душ. Ты идеально чист, мой дорогой, а борода мне нравится». Кончиками пальцев она провела по моей щеке. Мы парили над мягкими закругленными шкафчиками. Я помог Энее снять рубашку, брюки, белье. Каждую вещь она швыряла в шкафчик, потом захлопнула дверцу, пнув босой ногой. Нам вдруг стало очень смешно. Моя рубашка величественно парила в воздухе, лениво помахивая рукавами, будто подавала какие-то таинственные знаки. «Я поймаю», — начал я. «Нет». Энея притянула меня к себе. Даже целоваться в невесомости надо учиться заново. Волосы Энеи, как солнечная корона, ее лицо в моих ладонях. Я целую губы, глаза, щеки, лоб, снова губы. Мы кружимся в медленном танце, отскакивая от гладких, мерцающих стен, теплых, как кожа моей возлюбленной. Поцелуй все настойчивее, но как только покрепче прижмешься, тебя закручивает вокруг центра массы и вращает все быстрее и быстрее единым клубком сплетенных тел. Не отстраняясь, не прерывая поцелуй, я протянул руку, дождался, пока живая стена окажется рядом, и остановил вращение. Она оторвалась от моих губ, запрокинув голову, улыбаясь, смотрела на меня. За 10 лет я видел ее улыбку 1000 раз. Я изучил все ее улыбки до единой, но это была совсем мне незнакомая улыбка. Древняя, загадочная и озорная. «Не двигайся», — шепнула она, и, опираясь на мою руку, перевернулась в пространстве. «Энея!» — только и смог проговорить я, закрыв глаза и безраздельно отдавшись омывающим меня чувствам. Энея обхватила мои колени, притянула к себе. Ее колени уперлись в мои плечи, бедра мягко ткнулись мне в грудь. Взяв Энею за талию, я притянул ее ближе, прижался щекой. В талии Синвести у кухарки была полосатая кошка. Вечерами я сидел в одиночестве на западной террасе, смотрел, как заходит солнце, как камни остывают от дневного жара, ждал, когда мы с Энеей сможем уединиться в ее домике. Рядом кошка не смела лакает сливки. Сейчас я почему-то вспомнил эту кошку. И тут же все исчезло. Осталось только ошеломительное ощущение, как любимая открывается мне навстречу. Солоноватый привкус моря и наши движения в ритме прибоя. Не знаю, как долго мы так парили. Столь ошеломительный восторг пожирает время. Настоящая близость освобождает от оков пространства времени. Минуты отсчитывал лишь нарастающий пыл страсти и неукротимая жажда еще большей близости. Энея раздвинула ноги, отодвинулась, выпустила меня губами, но продолжала удерживать рукой. Мы поцеловались, ощутив влагу губ, и Энея крепко обняла меня, шепнув: «Давай». Я подчинился. Если есть тайна Вселенной, то вот она. Эти первые мгновения тепла, проникновения и полного приятия возлюбленной. Мы снова поцеловались, не замечая своих медленных кульбитов. На миг приоткрыв глаза, я увидел, что волосы Энеи развиваются, как плащ Офелии, в окружающем нас море цвета красного вина. Мы словно в самом деле погрузились в морские глубины, обретя в соленой воде невесомую плавучесть. Ее тепло, словно надвигающийся прилив, наши движения ритмичны, как прибой, набегающий на песок. «Ой!» — выдохнула Энея всего через секунду. Я прервал поцелуй, чтобы понять, что нас разъединило. «Закон Ньютона», — шепнул я у ее щеки. «Сила действия», — тихонечко хмыкнула Энея, держа меня за плечи, как пловец, остановившийся передохнуть. «Равна силе противодействия», — с улыбкой досказал я. Она опять поцеловала меня и охватила ногами за талию, прошептав: «Решение». Ее соски, дразнясь, касались моей груди. Она откинулась снова, как пловец, раскинув руки и сплетя пальцы с моими. Мы продолжали медленно вращаться вокруг общего центра масс, медленно кувыркаясь, словно дельфины, совершающие в солнечных глубинах медленные сальто. Но меня больше не интересовала грациозная баллистика нашей близости. Я уже не замечал ничего, кроме самой близости. Мы двигались в теплом воздушном море все быстрее. Через несколько минут Энея выпустила мои руки, выпрямилась, подавшись вперед, все еще кувыркаясь, все еще двигаясь в унисон со мной, вцепилась мне в плечи, поцеловала с лихорадочной поспешностью, отстранилась, порывисто вздохнула и испустила короткий, негромкий крик. В тот же самый миг я ощутил, как ее теплая вселенная смыкается вокруг меня короткими тяжелыми биениями. В общем, единым пульсом предельной близости. Секунду спустя настала моя очередь порывисто вздохнуть и прильнуть к любимой, запульсировав в ней, повторяя как молитву: «Энея, Энея!» Мою единственную молитву тогда. Мою единственную молитву теперь. Мы еще долго парили рядом, даже когда снова стали двумя отдельными индивидуумами. Не расплетая ног, мы продолжали ласкать друг друга. Припав к ее шее, я губами ощутил биение пульса, будто эхо того, что только что было. Энея поглаживала меня по голове. И в этот миг я понял, какая разница, что было в прошлом и что будет потом. Нет ничего, есть лишь ее нежная кожа у моих губ, ее рука в моей руке, аромат ее волос, тепло ее дыхания. И это сатори, и это истина. Энея отплыла к шкафу и вернулась с небольшим мягким полотенцем. Мы по очереди отерли пот. Моя рубашка проплыла мимо, помахивая рукавами в легких потоках воздуха. Энея рассмеялась и продолжала вытираться, но это простое действие очень быстро обратилось в нечто иное. «Ой», — улыбнулась мне Энея, — «с чего бы это?» «Закон Ньютона», — подсказал я. «Не лишено смысла», — прошептала она. «Тогда какова же будет сила противодействия, если я сделаю вот так?» По-моему, мгновенный результат эксперимента изумил нас обоих. «У нас еще не один час до встречи на звездолете дереве», — сказала Энея. Она что-то скомандовала кокону, и вогнутые стены стали совершенно прозрачными. Мы словно парили среди бесчисленных ветвей и листьев парусов, озаренные с одной стороны светом солнца и погруженные в ночь с другой, где сквозь прозрачную стену виднелись звезды. «Не беспокойся», — сказала она. «Мы все видим, но снаружи стены совершенно непрозрачны, зеркальные». «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался я, целуя ее в шею, губами отыскивая мягкое биение пульса. «Пожалуй, мы не сможем в этом убедиться, пока не выйдем наружу», — вздохнула Энея. «Вариант проблемы Дэвида Юма». Я попытался оживить в памяти свои философские чтения в Талиесине, потом вспомнил наши дискуссии о Беркли, Юме и Канте и хмыкнул. «Есть еще один способ проверки». «И какой же?» — пробормотала она, не открывая глаз. «Если мы видны снаружи», — провозгласил я, залетая к ней сзади и растирая ей спину, «то не пройдет и получаса, как соберется громадная толпа бродяг-ангелов, тамплиеров и кометных фермеров». «Действительно», — Она по-прежнему не открывала глаз. «А с чего бы это?» Я приступил к демонстрации. «Ух ты!» — выдохнула Энея, широко распахнув глаза. Боюсь, я шокировал ее. «Рауль!» — шепотом позвала она. Я не прерывал своего занятия, закрыв глаза. «Может, ты и прав насчет зеркальности кокона снаружи», — прошептала она, снова вздохнув, на этот раз глубже. Ухватив меня за уши, она развернулась, притянула меня к себе и предложила. «Почему бы нам не сделать его прозрачным снаружи и зеркальным внутри?» Настала моя очередь распахнуть глаза. «Шучу!» Энет толкнулась от вогнутой стены, увлекая меня за собой в центр сферы теплого воздуха. Вокруг ярко горели звезды. К обеду на Игдрасиле мы надели строгие черные костюмы. Я ужасно волновался перед посещением легендарного звездолета дерева и был слегка разочарован, обнаружив, что даже не заметил, как мы перешли из ветвей биосферы в ствол дерева. Лишь когда многосотенная толпа собралась на ряде платформы открытых коконов, когда дерево отчалило и двинулось прочь от листьев величиной с город, веток провинции и стволов континентов, я осознал, что мы на борту звездолета. В длину Игдрасиль, от кроны до корневой системы, в основании которой бурлила энергия, пожалуй, чуть больше километра. Благодаря тяге гравитация отчасти вернулась, наверное, всего несколько долей процента от нормальной, но их, после долгого пребывания в невесомости, было многовато. Зато она помогала ориентироваться в пространстве, и мы расселись за столиками, глядя друг другу в лицо, а не паря в воздухе в поисках вежливой позы. Вспомнив часы, проведенные наедине с Энеей, я густо покраснел. На многоярусных платформах стояли столики и стулья, а те, кому места не хватило, толпились на шатких подвесных мостиках, протянувшихся от платформ к дальним ветвям, на винтовых лестницах, вьющихся среди ветвей и листвы и опутывающих ствол как плющ, или устроились на лианах и в лиственных беседках среди ветвей. Нас с Энеей усадили за центральный круглый стол вместе с истинным глазом древа Хетом Мастином, лидерами бродяг, четырьмя десятками тамплиеров, беженцами с Тяньшаня. Я сидел от Энеи по левую руку. Справа от нее находились самые высокопоставленные тамплиеры. Даже сейчас я помню имена тех, кто сидел с нами за центральным столом. Кроме капитана дерева звездолета Хета Мастина, тут был Кет Ростин, истинный глаз звездного древа, первосвященник Мюэра, глава братства тамплиеров. Систин Шкордуэлл и Навсен Хемним, длинные и худые, воплощенный архетип бродяги. Амчи Пета и Кент Куикенд, по-моему, супружеская пара, немного пониже ростом, чуточку потемнее, с темными живыми глазами и без перепонок между пальцев. Сян Куинтана Каан, дама, то ли облаченная в роскошное платье из ярких перьев, то ли родившаяся с ними на свет, и двое ее партнеров, Поль Юре и Морган Боттомс, щеголявшие синими перьями. Драйвенш Никагат и Палу Корор — самые типичные бродяги, по крайней мере, в моем представлении, адаптированные к жизни в вакууме и на протяжении всего вечера не снимавшие своих серебристых гермокомбинезонов. Пришли четверо хевронских сенешай, уже знакомые мне Леон и Оэл, и еще пара зеленых гибких существ, представленных Энеей как Аалоэ и Неэлоо. Мне оставалось только догадываться, что все четверо находятся в родстве или каком-то сложном браке. А Кера Телли я считал отсутствующими, пока Энея не указала мне местечко среди ветвей, где микротяготение было еще меньше. Там, в окружении паутинников и рдянок, плавали тарелкообразные существа. Присутствовали даже делегаты эргов, управляющих силовым полем корабля. Три куба Мёбиуса с трансляционными дисками, вмонтированными в черные матрицы. Отец, капитан Федерико де Соя, сел слева от меня, а его помощник сержант Григориус — слева от него. Рядом с сержантом устроился полковник Федман Кассат, похожий на древнюю музейную голограмму в парадной черной форме войск гегемонии. За ним Дорже Пхамо, такая же прямая и горделивая, как боевой офицер. Рядом с ней, сияя внимательными темными глазами, юный Далай-лама. Остальные беженцы с Тяньшаня сидели где-то на платформе, а за главный стол приглашены были Лхома Дондруб, Лобсанг Самтен, Джорши Джигме, Харуюки, Кеншира, Войтек, Куку и Кай. Рядом с тамплиерами напротив нас разместились Абеттик, Рахиль и Тео Бернар. Рахиль не сводила глаз с полковника Кассада, только иногда поглядывая на Энею, когда та брала слово. Больше никого для нее не существовало. Пока миниатюрные прислужники тамплиеров, Энея шептом объяснила, что это клонированный экипаж, разносили воду и крепкие напитки, в зале слышался обычный приглушенный гул предобеденного обмена любезностями. Потом воцарилась тишина, насыщенная, как молитва. Когда же истинный глаз древа, Кет Растин, поднялся, чтобы заговорить, все присутствующие встали. «Друзья мои», — произнес невысокий человек в плаще с капюшоном. «Собратья в Мюире, уважаемые бродяги, разумные сестры и братья по великому древу жизни, люди, бежавшие от священной империи и...» Истинный глаз звездного древа поклонился в сторону Энеи. «Преподобная так, кто учит. Как известно, большинству здесь собравшихся дни искупления, как называла их некогда церковь Шрайка, вот-вот настанут. Истинные голоса братства Мюира следовали пророчеству, ожидая того, что должно произойти, и бросая семена в плодородную почву откровений. Ближайшие месяцы и годы определят будущее многих рас, не только человечества. Среди нас есть те, кому дано видеть вероятности, перекатывающиеся по неровному сукну пространства времени, как игральная кость. Но даже они, наделенные даром, знают, что ни нам, ни последующим поколениям не предначертано одно единственное будущее. События изменчивы. Будущее, как дым горящего леса, ждет ветра событий и личной доблести, который отнесет искры и угли в ту или иную сторону. Сегодня на этом корабле, на возрожденном Игдрасиле, мы определим наши собственные пути к нашему собственному будущему. Я молю силу жизни, дарованную в видении Мюиру, чтобы уцелела не только биосфера звездного древа, чтобы уцелело не только наше братство, чтобы уцелели не только наши собратья-бродяги, чтобы уцелели не только гонимые и истребляемые наши братья по разуму Сенешаи, Акератели, Эрги и Цепелины, чтобы уцелел не только биологический вид, нареченный человечеством. Я молю, чтобы исполнились пророчества, и чтобы все биологические виды, возлюбленные жизнью, а жизнь равно любит беспанцирную черепаху и левиафана безбрежного моря, прыгающего паука и дерево Тесла, енота старой земли и ястреба с Мауи обетованной, чтобы все виды, возлюбленные жизнью, пошли рука об руку, наполняя вселенную новой жизнью. Повернувшись к Энее, истинный глаз звездного древа поклонился. «Преподобная так, кто учит, мы собрались здесь сегодня ради вас. Из пророчеств тамплиеров и из пророчеств людей, коснувшихся субстанции, известной как связующая бездна, мы знаем, что вы — единственная надежда воссоединения человечества и иных с техноцентром. Мы знаем, что время на исходе, и что самое ближайшее будущее содержит потенциал примирения и освобождения, и потенциал почти тотального уничтожения. Среди нас есть те, кто не может принять решение, не услышав сначала ответ на свой вопрос. Не примете ли вы участие в нашей беседе? Возможно, пришло время сказать то, что должно быть сказано». «Да», — — коротко ответила Энея. Истинный глаз звездного древа сел. Энея стояла, выжидая. Я потихоньку достал из кармана скрайбер. Бродяга Систин Шкордуэлл. «Мадемуазель Энея, многоуважаемая так то учит. Не можете ли вы нам с определенностью сказать, удастся ли нашей биосфере избежать уничтожения и спастись от набега имперского флота?» Энея. «Не могу, гражданин Кордуэлл. А если бы и могла, говорить об этом неблагоразумно. Я не вправе предсказывать будущее. Могу лишь с полной определенностью сказать, что участь биосферы решится в самые ближайшие дни, и она в немалой степени зависит от наших действий. Но единственно правильного образа действий не существует. Еще, если позволите спросить, мои друзья впервые на звездном древе, впервые в пространстве бродяг. Нашей дискуссии очень бы помогло, если бы кто-нибудь рассказал историю возникновения бродяг, биосферы и прочих проектов и ознакомил нас с основами философии бродяг и тамплиеров». Бродяга Сян Куинтана Каан. «Я с удовольствием выполню вашу просьбу. Очень важно, чтобы все понимали, насколько высока ставка. Как хорошо известно всем бродягам и нашим собратьям-тамплиерам, раса бродяг была создана более 800 лет назад в двух десятках звездных систем. До хиджры на освоение пространства отправлялись колонисты, в совершенстве постигшие искусство генной инженерии. Они отправлялись в путь на кораблях, перемещавшихся в пространстве с досветовой скоростью, на примитивных буссаровских химических ракетах, солнечных парусниках, ионных ковшах, кораблях с ядерно-реактивными двигателями, гравитационных дайсоновских сферолетах, лазерно-отражательных парусниках. Лишь считанные единицы звездолетов, последними отправившихся в путь, были оборудованы самыми примитивными двигателями Хоукинга, осуществлявшими переход в S+. Эти колонисты, наши предки, путешествовали в состоянии анабиоза, в холодном сне, куда более глубоком, чем сон в криогенной фуге. Среди них были лучшие биоформаторы, нанотехники и генетические инженеры Старой Земли. Их целью было отыскать пригодные для обитания планеты и, еще не располагая технологией терраформирования, при помощи генной инженерии и нанотехники приспособить к условиям жизни на этих планетах миллионы биологических видов Старой Земли в замороженном виде, доставленных на этих кораблях. Как вам известно, некоторые корабли прибыли к планетам, пригодным для жизни, к Новой Земле, к Тау-Кита, к миру Барнарда. Однако большинство кораблей достигло планет, где традиционные биологические виды не выжили бы. Колонисты встали перед выбором. Отправиться дальше, в надежде, что бортовые системы жизнеобеспечения выдержат еще десятилетия, если не столетия пути. Или применить свое искусство генной инженерии, чтобы приспособить себя и доставленные на ковчегах эмбрионы к условиям куда более суровым, чем представлялось в начале. Они избрали второй вариант. Воспользовавшись самой передовой нанотехнологией, ликвидированной на Старой Земле и в гегемонии техноцентром, эти люди адаптировались к весьма негостеприимным планетам и звездам. Шли века. И звездолеты с двигателями Хоукинга достигли самых отдаленных краев, но колонисты более не хотели искать уютные планеты. Они хотели продолжать адаптацию, мечтали помочь всем сиротам Старой Земли адаптироваться к любым условиям, даже к жизни в открытом космосе. Так зародилась их философия. Наша философия. По страстности почти религия, стремление распространить жизнь по всей галактике, по всей Вселенной. Не только жизнь человеческую, не только живые существа Старой Земли, но жизнь в целом, в ее бесконечном множестве и многообразии. Быть может, кому-то из сегодняшних гостей неизвестно, что в конечном итоге и мы, бродяги, и наши собратья-тамплиеры хотим не просто создать биосферу звездного леса, но заполнить воздухом, водой и жизнью почти все пространство между звездным лесом и желтой звездой. Братство Мюэра и разрозненные конфедерации бродяг стремятся самое меньшее к тому, чтобы жизнь зазеленела на суше, в морях и в атмосфере каждой планеты у каждой звезды. Мы трудимся, чтобы увидеть, как зазеленеет вся галактика, как ростки жизни протянутся к ближайшим галактикам, как начнется цепная реакция жизни. Следуя этой философии, мы век за веком подгоняли человеческую эволюцию под требования окружающей среды, потому-то церковь и одержима стремлением истребить нас. Пока человечество еще не распалось на отдельные, обособленные биологические виды, не подходящие под определение Homo sapiens, любой из нас при желании и обоюдном согласии может вступить в брак с любым подданным Священной Империи или тамплиером и родить общее потомство. Но различия растут, генетическая дивергенция углубляется. Уже сейчас существуют племена бродяг, настолько сильно отличающиеся от остальных, что они вот-вот станут новыми биологическими видами. А ведь эти отличия передаются нашему потомству на генетическом уровне. С этим церковь смириться не может, потому-то мы и увязли в ужасной войне, от исхода которой зависит, останется ли человечество навсегда единым биологическим видом или продлится вселенский карнавал многообразия. Энея. Спасибо, гражданка Сян-Куинтана Каан. Не сомневаюсь, что мои друзья получили нужную информацию. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Далай-лама. Друг Энея, у меня небольшой комментарий и вопрос к вам. Бессмертие, обещанное Священной Империей, обольстило даже меня, и я задумался, пусть всего на пару секунд, не обратиться ли в христианскую веру. Здесь все любят жизнь, это свойственно любой вере, любой религии. Так не скажете ли вы, чем плох для нас крестоформ? Должен признаться, мысль о том, что этот симбиот или паразит вовсе не делает его таким уж неприемлемым для меня и для многих других. В наших телах живет много разных существ. Кишечная палочка, например, которые кормятся за наш счет, но дают нам жить. Друг Энея, так что же все-таки такое этот крестоформ? И почему мы должны бояться его? Энея на секунду прикрывает глаза, вздыхает и поворачивается к юноше. «Ваше святейшество, крестоформ рожден отчаянием техноцентра после атаки Мэйн и Гладстон за считанные часы до падения нуль порталов. Техноцентр живет и мыслит как паразит. В этом смысле человечество давным-давно стало симбиотическим партнером центра. Наша техника создана по проектам центра и страдает наложенными им ограничениями. Наши общества создавались, видоизменялись и уничтожались по планам центра из-за страхов центра. Наше существование как человеческих существ в первую очередь определяется бесконечным танцем страха и коэволюции с эскинами техноцентра. После падения, когда центр потерял контроль над гегемонией через инфосферы и нуль порталы, когда центр лишился своей величайшей вычислительной машины, своего паразитизма в миллиардах мозгов тех людей, которые входили в связующую бездну через так называемые порталы, центру нужно было найти новый способ эксплуатировать человечество. И найти срочно. Так возник крестоформ. Это нанотехнология в самом утонченном и самом вредоносном виде. Наши друзья-бродяги прибегают к сложнейшей генетической реконструкции в сочетании с нанотехникой, чтобы совершенствовать жизнь во Вселенной. Техноцентр прибегает к ней, чтобы совершенствовать свой сверхпаразитизм. Каждый крестоформ состоит из миллиардов нанотехнических единиц, каждая из которых связана с другими крестоформами и с центром через континуум связующей бездны. Это вопиющее надругательство. Техноцентр знает о бездне уже тысячелетия и почти все это время пользуется ею. Так называемый двигатель Хоукинга прорвал в бездне дыры. Порталы распороли самую ткань бездны. Информационная метасфера и мультилинии похищали информацию у связующей бездны, ослепляя целые расы, уничтожая тысячелетия воспоминаний. Но самое циничное и самое ужасное злоупотребление континуумом бездны — крестоформ. Большинство из нас кажется чудом не его способность возрождать некую форму жизни, Наука уже не один век предлагает целый ряд вариаций на эту тему. А способность восстанавливать личность и воспоминания умершего. А если осознаешь, что для этого нужны ресурсы хранения информации порядка 610 в 23 степени байт для каждого воскрешенного, крестоформ воистину начинает казаться чудом. Иерархи католической церкви приписывают эту ошеломительную, невероятную вычислительную мощность информационной емкости мегасферы центра. Но центр не располагает даже крупицей подобной мощности. В самом деле, даже когда богостроители вовсю работали над идеальным искусственным интеллектом, высшим разумом, анализатором всех переменных, ни один эскин, ни даже цепи эскинов не располагали способностью вместить достаточно информации, чтобы воскресить хотя бы одно человеческое тело и разум. Фактически, если бы центр и располагал подобной информационной емкостью, у него никогда не хватило бы энергии, необходимой для перестройки атомов и молекул в точную копию живого человеческого тела, а уж тем более для воспроизведения сложнейших биоритмов человеческой личности. Воскресить одного единственного человека было и остается свыше сил центра. То есть было бы, если бы центр не мародерствовал в связующей бездне, в этом вневременном межзвездном континууме, вместившем память и чувства всех разумных рас. Связующая бездна регистрирует индивидуальные ритмы личности обладателей крестоформов. Сам же крестоформ — всего-навсего созданное центром нанотехническое устройство передачи данных. Но всякий раз, когда воскрешается один человек, из связующей бездны стираются фрагменты многих тысяч других личностей, личностей человеческих и личностей иных. Те, кто принял мое причастие, кто постиг язык мертвых и язык живых, кто пытался расслышать музыку сферы и обдумывал возможность сделать первый шаг, те понимают, насколько страшно это по своей жестокости надругательство. Оно должно быть остановлено. Я должна остановить его. Но это не единственное зло, которое несет крестоформ. Повторяю, эскины центра — паразиты. Изменить свою природу им не дано. Они дали человечеству воскрешение не только для того, чтобы все покорились власти церкви, и не только для того, чтобы усмирять непокорных болью. С падением нуль порталов эскины лишились возможности использовать триллионы человеческих нейронов. Не прибегая к уловке с порталами, в которых эскины присасывались к человеческим мозгам как пиявки, похищая жизненную энергию нейронов и холистические волны личности, соединяя миллиарды человеческих интеллектов в параллельное вычислительное устройство, центр вынужден был оставить идею создания высшего разума. Но с появлением крестоформа паразитизм на человеческом разуме возобновился. Только теперь он обрел более сложную форму. Это уже не просто параллельное соединение миллиардов человеческих интеллектов ради нужд центра. Много веков назад, еще в 20-м столетии от Рождества Христова, люди, занимавшиеся исследованием нервных сетей, составленных из доискиновых кремниевых вычислительных устройств, открыли, что лучший способ подтолкнуть нервную сеть к творчеству — убить ее. В мгновение смерти, в самую последнюю наносекунду разумного или квазиразумного существования, прямолинейные, практически двоичные вычислительные процессы нервной сети выходят за пределы, обретают невероятный творческий потенциал, освобождаясь от оков нулей и единиц двоичных вычислений. Эксперименты на стратегическом компьютере в конце 20 века показали, что умирающие нервные сети принимают неожиданные творческие решения. К примеру, примитивный, лишенный разума эскин, управлявший потрепанным флотом морских кораблей в военной игре, вдруг топил свои подбитые корабли, чтобы дать спастись остаткам флота. В миг смерти его посещало гениальное озарение. Он обретал способность мыслить творчески, нелинейно. Центр был лишен подобной творческой силы изначально. По сути, он обладает линейной архитектурой последовательных ЦПУ в сочетании с фанатичным, нетворческим, крайне паразитическим складом ума. Но с появлением крестоформа составив чудовищное вычислительное устройство из крестоформированной христианской части человечества, центр обрел практически неисчерпаемый источник творческой мысли. Ему только нужен катализатор, гибель больших участков нервной сети. А люди снабжают центр этим добром в избытке. Искины подстерегают людей, как вампиры, дожидаясь возможности полакомиться умирающим мозгом, высосать из угасающего разума творческие силы. Когда же количество смертей падает ниже необходимого уровня, или когда запросы центра возрастают, он просто подстраивает еще пару-тройку миллионов смертей. Творятся странные вещи. За последние два века здоровье человечества катастрофически пошатнулось. Растет смертность от рака, сердечно-сосудистых заболеваний. А есть и еще более хитроумные способы. Несмотря на мнимый мир, царящий в межзвездной империи Пасома, все больше людей гибнет насильственной смертью. Вводятся новые виды смертей. Архангелы — лишь первые ласточки. Для возрожденного христианина смерть — товар грошовый, но для центра это богатейший источник упорядоченного творчества. Вот вам и крестоформ. Вот вам, полагаю, хотя бы одно из оснований устранить его из человеческого тела и из человеческой души. Когда Энея смолкает, воцаряется долгое молчание. Только листья корабля дерева шепчутся на легком ветерке. На Энею устремлены сотни внимательных, немигающих глаз. Наконец раздается голос. Отец капитан де Сойе. «Я по-прежнему ношу воротничок католического священника и по-прежнему связан своими обетами. Неужели для моей церкви, не для церкви Священной Империи, дела которой решают техноцентры, грешные люди, для церкви Христовой и для сотен миллионов верных, тех, кто следует Его Слову, не осталось никакой надежды?» Энея. «Федерико. Отец де Сойе, ответить на этот вопрос можете только вы. Вы и такие же верующие, как вы. Могу сказать одно. Сегодня есть миллиарды мужчин и женщин. Некоторые из них еще носят крестоформ, но большинство уже нет. Они хотят вернуться к церкви, занятой делами духовными, проповедующей учение Христа, обращенной к самой глубине сердца». Тамплиер Хетмастин. «Преподобное так то учит. Позвольте мне от вселенского и теологического обратить ваш взор к вопросам более личным и незначительным». Энея. «Ни один из поднимаемых вами вопросов не может быть незначительным. Истинный глаз древа Хетмастин». Тамплиер Хетмастин. «Я участвовал в гиперионском паломничестве вместе с вашей матерью. Преподобное так то учит». Энея. «Она часто рассказывала мне о вас, истинный глаз древа Хетмастин». Тамплиер Хетмастин. «Значит, вы знаете, что повелитель боли, Шрайк, пришел ко мне, когда паломники пересекали Гиперионское травяное море в парусном фургоне. Так то учит. Он пришел ко мне и пронес меня сквозь время и пространство. Принес в здесь и сейчас». Энея. «Да». Тамплиер Хетмастин. «Из бесед с вами и братьями в Мюэре я понял, что мое предназначение — служить Мюэру и жизни в этом веке, как было предсказано столетия назад нашими провидцами, коснувшимися связующей бездны. Но на днях, вопреки усилиям моих братьев и вопреки усилиям бродяг, я услышал об эпической поэме Мартина Селена и отыскал издание песней». Энея. «Очень жаль, истинный глаз древа Хетмастин. Дядя Мартин записал все, что знал, но его знания были неполными». Тамплиер Хетмастин. «Но в песнях преподобное так то учит. Говорится, что паломники, и мой друг полковник Кассат подтвердил, что так оно и было, что меня нашли на Гиперионе, в долине гробниц времени, и вскоре я умер». Энея. «В контексте песни это правда, но...» Тамплиер Хетмастин, выставив ладонь, чтобы призвать Энею к молчанию. Меня тревожит не возвращение сквозь время к гиперионскому паломничеству и не моя неизбежная смерть, преподобная так-то учит. Я понимаю, что для меня это единственно возможное будущее, правда, вероятное и желанное. Но я хотел бы узнать правду о своих последних словах, процитированных в песнях. Верно ли, что перед смертью я скажу «Я избранный воистину»? В час искупления я должен был вести древо боли. Энея. Так написано в песнях. Истинный глаз древа Хетмастин. Тамплиер Хетмастин, улыбаясь из-под капюшона. И этот час близок, преподобная так-то учит. И вы избрали Игдрасиль древом боли в час искупления, как утверждают песни. Энея. Да, истинный глаз древа Хетмастин. В ближайшие дни я отправлюсь в путь искупления. Я официально прошу, чтобы Игдрасиль стал орудием нашего путешествия и орудием искупления. В свое последнее странствие я возьму, если они захотят, многих из здесь присутствующих. И я официально прошу вас, истинный глаз древа Хетмастин, принять на себя обязанности капитана дерева звездолета Игдрасиль. Древо боли. Тамплиер Хетмастин. Я официально принимаю ваше приглашение. Я согласен стать капитаном дерева звездолета Игдрасиль в час искупления. Преподобная так-то учит. На несколько минут повисает молчание. Мастер Джигме Норбу. Энея, у нас с Джорджем вопрос. Энея. Да, Джигме. Мастер Джигме Норбу. «Ты рассказывала о тайном геноциде, устроенном техноцентром на Хевроне, Кумрияде и других планетах. Ну, вообще-то не совсем о геноциде, потому что население погрузили в какой-то очень глубокий сон. Но все равно это ужасно». Энея. «Да». Мастер Джигме Норбу. «И то же самое случилось с нашим Тяньшанем, да? Наших друзей и близких погрузили в кому смертоносным лучом этого центра и перенесли на планету Лабиринт». Энея. «Да, Джигме. Мне очень жаль, но это так. И сейчас, пока мы тут беседуем, тела вывозят с планеты». Кукусе. «Почему? Зачем они похищают целые народы? Иудеев, мусульман, индуистов, атеистов, марксистов, а теперь и буддистов. Неужели церковь намерена уничтожить всех инакомыслящих?» Энея. «Церковь — да. Мотивы техноцентра много сложнее. Не христиане, которые не носят крестоформы, не могут быть использованы центром в его смертельной сети. Но, накапливая миллиарды людей, погруженных в состояние квази-смерти, центр использует их мозги в гигантской параллельной нервной сети. Это взаимовыгодная сделка. Церкви, взявшие на себя черную работу по вывозу тел, больше не грозят неверующие. Центр же, погружающий людей в кому и надзирающий за складированием тел в лабиринтах, обретает новые цепи своей сети высшего разума». Мастер Джордж Царонг. «Значит, нет никакой надежды, и мы ничем не способны помочь нашим друзьям?» Бродяга Навсен Хемнем. «Простите, что перебиваемся, я Царонг, мадемуазель Ине. Но мы должны объяснить, что когда настанет час нашим роям и союзникам-тамплиерам перейти в наступление, первой нашей задачей станет освобождение планетарных лабиринтов и попытка оживить этих людей». Дорже Пхамо, громко. «Оживить их? Каким образом? Их что, можно оживить? Как?» Энея. «Ударив прямо по техноцентру». Лхома Дондруб. «А где он, этот техноцентр, Энея? Ты мне только скажи, я сейчас же туда пойду и сражусь с этими трусливыми эскинами». Энея. «Тайна истинного расположения центра строжайше оберегается эскинами уже 1000 лет, с тех самых пор, как они покинули Старую Землю. Их реальное, физическое убежище пребывает в глубочайшей тайне. Секретность — лучшая оборона от тех, кто вздумает обратиться против своих паразитов». Полковник Федман Кассат. «Командующая Мейна Гладстон была убеждена, что центр таится в узлах субстанции порталов, как невидимые пауки в невидимой паутине. Потому-то она и отдала приказ бомбить сеть космических порталов, чтобы ударить прямо по центру. Неужели она заблуждалась? Неужели порталы были уничтожены зря? Энея. Она заблуждалась, Федман. Физический центр располагался вне субстанции порталов, использовавших ткань связующей бездны. Но уничтожены порталы были не зря. Ликвидация части информационной мегасферы лишила центр средства, помогавшего паразитировать на человеческом разуме. Лхома Дондруб. Но ты-то, Энея, знаешь, где прячется центр? Энея. Надеюсь, что да. Лхома Дондруб. «Скажи нам, чтобы мы набросились на него, вцепились зубами и когтями, расстреляли из пистолетов, сожгли плазменными гранатами!» Энея. «Сейчас не скажу, Лхома. Не раньше, чем окончательно в этом удостоверюсь. И потом, никакое физическое оружие центру не страшно, и войти в него физические объекты не могут». Полковник Федман Кассат. «Значит, он опять для нас недосягаем? Значит, с ним нельзя сойтись в честном бою?» Энея. «Вовсе нет. Он досягаем, и с ним можно сойтись в бою. Если судьба подарит мне шанс, я лично поведу атаку на центр. Более того, атака уже началась, и я надеюсь впоследствии пояснить, каким образом. И я обещаю вам, что сражусь с эскинами в их логове». Полковник Федман Кассат. «Мадемуазель Энея, дитя Лами и Брон, позволительно ли мне задать еще вопрос, касающийся моей судьбы и моего будущего?» Энея. «Я постараюсь ответить, полковник, хотя, повторяю, я очень не люблю говорить о столь туманных вещах, как будущее». Полковник Федман Кассат. «Любите или нет, дитя мое, но, по-моему, я заслужил ответ. Я тоже читал эти чертовы песни. Там сказано, что я последовал за монетой в будущее, сражаясь со Шрайком, пытаясь ему помешать перебить остальных паломников. Это верно. Несколько месяцев назад я прибыл сюда. Монета исчезла, а потом опять появилась, но более молодая. Теперь она называет себя Рахилью Вайнтрауб. Песни утверждают, что скоро я вступлю в бой с легионами Шрайков, погибну и буду погребен в хрустальном монолите, только что выстроенной гробнице времени на Гиперионе, и тело мое в сопровождении монеты отправится в прошлое. Как такое может быть, мадемуазель Энея? Я что, прибыл не в то время или не в то место?» Энея. «Полковник Кассат, друг и защитник моей матери, не сомневайтесь, все идет по плану. Дядя Мартин создавал песни на основе тех откровений, которые были ему даны. Не все подробности вашей биографии, и моей тоже, были ему доступны. Вообще-то ему открыли крайне мало из того, чему он сам был свидетелем. Могу сказать вам, полковник Кассат, битва со Шрайком — реальность, но поэтически переосмысленная. В одном из возможных будущих вы погибнете в битве со Шрайком, с множеством воинов, подобных Шрайку. И вам воздадут последние почести, и ваше тело положат в хрустальный монолит. Но если это и произойдет, то лишь после многих лет и многих сражений. В ближайшие дни, месяцы, годы, десятилетия вас ждет еще уйма работы. Сейчас я прошу вас отправиться со мной в путь на Игдрасиле. Это будет ваш первый шаг к новым сражениям». Полковник Федман Кассат с улыбкой. «Но вы все-таки уклонились от ответа, мадемуазель Энея. Позвольте спросить, будет ли Шрайк на вашем древе боли, когда оно отправится в путь?» Энея. «Надеюсь, что да, полковник Кассат». Полковник Федман Кассат. «Вы не сказали нам сегодня, мадемуазель Энея, кто такой Шрайк, откуда он взялся? Какую роль играет в этой игре, которая началась много веков назад и продлится еще много веков?» Энея. «Совершенно верно, полковник. Сегодня? Не сказала». Полковник Федман Кассат. «А когда-нибудь говорили, дитя мое?» Энея. «Нет». Полковник Федман Кассат. «Но вам известно, откуда он взялся?» Энея. «Да». полковник Федман Кассат. «А вы расскажете это нам, дочь Ламии Брон?» Энея. «Предпочла бы не рассказывать, полковник». Полковник Федман Кассат. «Но если вас попросят еще раз, расскажете, не так ли? Или хотя бы ответите на прямые вопросы?» Энея молча кивает, в ее глазах блестят слезы. Полковник Федман Кассат. «Шрайк впервые появляется в том самом отдаленном будущем, где я, согласно песням, вступаю с ним в бой. Это так, мадемуазель Энея? В том самом будущем, где Центр дает свою последнюю битву?» Энея. «Да». Полковник Федман Кассат. «И Шрайк — это будет конструкция, не так ли? Искусственное существо, созданное Центром». Энея. «Все верно». Полковник Федман Кассат. «Он станет удивительным сочетанием магической технологии Центра, энергии, связующей бездны, и гибридизированной личности реального человека, так ведь, мадемуазель Энея?» Энея. «Да, полковник, все это и еще многое другое». Полковник Федман Кассат. «И Шрайк будет создан Центром, но станет служителем и аватарой другого, других сил и личностей, так?» Энея. «Да». Полковник Федман Кассат. «Если честно, Энея, согласитесь, что в этой войне за душу человечества, мечущегося туда-сюда, как партия в четырехмерные шахматы, Шрайк будет пешкой для обеих сторон. Для всех сторон». Энея. «Да, полковник, но не пешкой. Конем, пожалуй». Полковник Федман Кассат. «Ну ладно, конем так конем. Этот гибрид, подключенный к связующей бездне, биоформированный, генетически реконструированный, нанотехнически усовершенствованный, жутко мутировавший шахматный конь, он берет начало в личности одного единственного воина, верно? Возможно, собственного противника в этой тысячелетней партии». Энея. «Вам необходимо это знать, полковник? Нет ничего ужаснее, чем в подробностях узнать свою...» Полковник Федман Кассат, мягко. «Свое будущее? Свою смерть? Я это знаю, Энея, доченька моей подруги Ламии Брон. Я знаю, что ты носила в своей душе это страшное знание с самого рождения. Еще до рождения, с тех самых пор, когда мы с твоей матушкой пересекали Гиперионские моря и одолевали Гиперионские горы, идя навстречу Шрайку, навстречу собственной судьбе. Я знаю, что тебе очень нелегко, Энея, девочка моя. Куда труднее, чем вообще можно вообразить. Никому более не дано было родиться с таким тяжким бременем. И все же я хочу знать свою участь. Полагаю, годы служения, годы минувшие, годы грядущие, дали мне такое право. Правда ли, что Шрайк несет в себе личность одного и единственного воина?» Энея. «Да». Полковник Федман Кассат. «Мою, после моей смерти в бою, эскины Центра или какие-то силы встроят мою волю, мою душу, мою личность в этого монстра и пошлют назад в прошлое через хрустальный монолит?» Энея. «Да, полковник, части вашей личности, но только части, будут встроены в живую конструкцию под названием Шрайк». Полковник Федман Кассат со смехом. «Но я доживу до того времени, когда смогу побить его в бою». Энея. «Да». Полковник Федман Кассат смеется громче, искренне и непринужденно. «Господи Иисусе! Клянусь Аллахом! Если у Вселенной есть душа, это душа иронии. Я убиваю врага, съедаю его сердце, и враг становится мной. Я становлюсь и...» Еще несколько минут молчания. Игдрасиль развернулся и теперь снова приближается к биосфере. Рахиль Вайнтрауб. «Друг Энея, возлюбленная учительница, я не один год слушала, как ты учишь, и сама училась у тебя, и все эти годы мне не давала покоя одна загадка». Энея. «Какая Рахиль?» Рахиль Вайнтрауб. «Сквозь связующую бездну ты слышала голоса иных разумных существ, обитающих за пределами нашего пространства времени, чьи личности и чьи воспоминания резонируют в субстанции бездны. Через причащение твоей кровью некоторые из нас научились слышать отдаленное эхо этих голосов — львов, медведей и тигров, как их кое-кто называет». Энея. «Рахиль, ты одна из лучших моих учеников. Ты непременно расслышишь их голоса вполне отчетливо. Как только научишься слушать музыку сферы, сделаешь первый шаг». Рахиль Вайнтрауб, покачивая головой. «Энея, вопрос не в том. Для меня загадка — присутствие в человеческой вселенной наблюдателя или наблюдателей, высланных этими иными — львами, медведями и тиграми, чтобы изучали человечество и докладывали обо всем далеким расам. Так вот, этот наблюдатель или эти наблюдатели, присутствуют ли они среди нас в самом прямом смысле?» Энея. «Да». Рахиль Вайнтрауб. «И способны принимать человеческий облик? Облик бродяг или тамплиеров?» Энея. «Наблюдатели не оборотни, Рахиль. Действительно, они предпочли прийти к нам в облике смертных, как смертен был мой отец, рожденный, однако, гибридом». Рахиль Вайнтрауб. «И этот наблюдатель или наблюдатели следят за нами уже много веков?» Энея. «Да». Рахиль Вайнтрауб. «А среди нас, сейчас, здесь, на этом корабле или за этим столом, есть наблюдатели?» Энея. Колеблется. «Рахиль, лучше я больше не буду говорить на эту тему. Кое-кто убил бы такого наблюдателя, глазом не моргнув, защищая империю или отстаивая собственные представления о человечности. Даже просто признавая, что такие наблюдатели существуют, я сильно рискую. Извини. Обещаю, что эта загадка разрешится в теперь уже недалеком будущем, и личности наблюдателей будут раскрыты. Не мною, а ими самими». Истинный глаз звездного древа Кет Растин. «Братья в Мюире, уважаемые коллеги-бродяги, уважаемые гости-люди, уважаемые разумные друзья, преподобное так то учит. Мы завершим нашу дискуссию в другом месте и в другое время. Возьму на себя смелость выразить общее мнение. Полагаю, мы все сходимся в том, чтобы удовлетворить просьбу мадемуазели Ней. Дерево-звездолёт Игдрасиль отбудет в пространство Священной Империи через 3 стандартных дня и осуществит древние пророчества тамплиеров о древе боли и часе искупления для всех детей Старой Земли. А теперь завершим нашу трапезу и поговорим о других вещах. В официальном собрании объявляется перерыв, и давайте остаток нашего короткого путешествия посвятим дружеской беседе, вкусной еде и таинству настоящего кофе, выращенного из зерен, собранных на Старой Земле, нашей общей родине, доброй Старой Земле. Собрание объявляется отложенным. Я все сказал». Вечером, в теплом сумраке нашего кокона, мы с Энеей любили друг друга, говорили о своем, а потом устроили еще один поздний ужин с вином, овцекозьим сыром и свежим хлебом. Энея на минутку зашла в кухонный закуток и вернулась с 2 хрустальными флаконами. Она дала мне вино. «Вот, Рауль, любимый, прими и пей». «Спасибо», — автоматически ответил я и уже поднес было флакон к губам, но вдруг замер. «Это ты...» «Да, это причастие, которое я для тебя так долго откладывала. Теперь тебе решать, принять его или нет. Ты вовсе не обязан его принимать. Если ты откажешься, я все равно буду тебя любить». Глядя ей прямо в глаза, я до дна осушил флакон. На вкус самое обыкновенное вино. Энея быстро отвернулась, но я успел заметить слезы, блеснувшие в ее глазах. Я прижал ее к себе, и мы закружились в теплом живом сумраке, словно вернулись в материнское лоно. «Детка», — прошептал я, — «что стряслось? Неужели она думает о мужчине, оставшемся в прошлом, о своем замужестве, о ребенке? От вина закружилась голова и начала мутить, а может, и не от вина». «Я люблю тебя, Рауль». «Я люблю тебя, Энея». Поцеловав меня в шею, она прильнула ко мне. «За то, что ты сейчас ради меня сделал, тебя ждут преследования и гонения». Я деланно засмеялся. «Ну-ну, детка, я уже терплю всяческие преследования и гонения с того самого дня, когда мы улетели с тобой на ковре-самолете из долины гробниц времени. Тут ты для меня ничего нового не открыла. Если церковь вдруг перестанет гнать и преследовать нас, я, наверное, просто заскучаю». Она не улыбнулась, она еще крепче прильнула ко мне. Ее соленые теплые слезы текли по моей груди. «Ты станешь первым из моих последователей, Рауль. Ты еще много-много десятилетий будешь возглавлять борьбу. Тебя будут почитать и ненавидеть, слушаться и презирать. Тебя даже попытаются провозгласить Богом, мой дорогой». «Чушь собачья», — шепнул я в ее волосы. «Сама знаешь, какой из меня лидер. Я только и делал, что все эти годы таскался за тобой. Делал. Изрядную часть времени я просто пытался угнаться за тобой». Энея подняла ко мне лицо. «Ты тот, кого избрала еще до моего рождения, Рауль Эндимион. Когда меня не станет, ты продолжишь мое дело. Мы оба будем жить в тебе». Прижав палец к ее губам, я поцелуями осушил соленые слезы. «Чтобы я больше не слышал, что ты собираешься уйти без меня хоть на тот свет, хоть на этот. Мой план прост — быть с тобой всегда, во всем, делить с тобой все. Что случилось с тобой, случится и со мной, детка. Я люблю тебя, Энея». Мы парили в темном сумраке, и я баюкал ее в своих объятиях. «Да», — выдохнула Энея, прижавшись ко мне крепко-крепко. «Я люблю тебя, Рауль. Вместе. Навсегда. Да». Больше мы не разговаривали. У наших поцелуев был привкус вина и соли ее слез. Мы любили друг друга еще несколько часов и заснули, обнявшись как два морских существа, как одно восхитительно сложное морское существо, плывущее по воле теплых, добрых течений.